почти 560 тысяч туристов проследовало через границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска Забайкальск в 2024 году. Напомним, этот пункт пропуска находится в регионе деятельности Читинской таможни. По сравнению с 2023 годом количество туристов увеличилось практически на 77%. В среднем за сутки российско-китайскую границу пересекало 1570 туристов. Пиковые нагрузки приходились на праздничные и каникулярные дни. К жителям Забайкальского края в этот период присоединялись туристы из Иркутска, Улан-Удэ, Братска и других городов Сибири. В эти дни границу пересекало за сутки более 3580 человек в обоих направлениях. За 2024 год сотрудниками таможенного поста было оформлено по пассажирскому направлению 28576 транспортных средств, что на 50% больше, чем за 2023 год. Правоохранительная статистика. Преследование через границу туристы нередко нарушают таможенные правила. За 2024 год сотрудники таможенного поста МАБ Забайкальск возбудили 626 дел об административных правонарушениях. Практически все дела были заведены по части 1 статьи 16 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации недекларирования товара и по статье 16 пункту 3 несоблюдение запретов и или ограничений на ввоз товаров. Граждане России и Китая чаще всего не декларировали товары народного потребления, одежду и обувь, сигареты, алкоголь, нефрит и изделия из него, денежные средства, дериваты. За 2024 год сотрудниками таможенного поста МАБ Забайкальск было выявлено почти 9 тысяч единиц контрафактных товаров. В основном это товары народного потребления.